Глава 28. Кайф. Вашу ж мать, так здорово мне не было никогда. Вот правда, этот непередаваемый кайф, который разлился по всему телу, расслабляет, заставляет улыбаться, как полного придурка, и вспоминать. Бесконечно вспоминать минувшие часы жаркого секса с одной красивой блондинкой. С той самой, которая разделила это чувство. Света оказалась еще красивее, чем я думал раньше. Не знаю, может, недавно заметил некоторые черты, может, просто не хотел замечать, но сейчас это не имеет никакого значения. В едва освещенной утренним солнцем комнате вряд ли поймаешь что-то особенное. Однако взгляд то и дело цеплялся за красивые ножки, за плавные изгибы тела, за небольшую, но упругую грудь, едва прикрытую легкой простыней. Сама попросила накрыть. Потому что внезапно стало холодно. А сейчас лежит не в милой позе калачиком, а звездой, практически полностью скинув с себя одеяло. До того, как я узнал о переписке с Орловой, мы спокойно и гармонично проводили дни. И теперь они вернулись. Только ко всему этому добавился жаркий секс. Я, оказывается, скучал по ним. По тем дням, когда отношения стали более доверительными, а Света не пыталась язвить по поводу и без. Когда она казалась слишком близкой, слишком родной для обычной секретарши и девушки на пару перепихонов. Ох, на пару перепихонов ее не хватит. Да и на оговоренный месяц тоже, особенно после произошедшего. После небольшого перерыва в клубе я отвез нас домой. Думал, успокоюсь немного, приведу мысли в порядок. Только мне не дали. Эта блондинистая тигрица снова набросилась на меня прямо в прихожей. Наплевала на мяукающую кошку, которая просила внимания, хотя обычно бежит к ней в первую очередь. Просто повисла на мне и не отпускала. Терзала губы, терлась о мое тело и просила добавки. Вот скажите, как в этом случае можно отказать прекрасной даме? Мы трахались везде. На кухне, в душе, во всех спальнях, даже у панорамного окна в гостиной. Диван, наверное, только не опробовали, хотя... Не помню уже, может, и так успели совокупиться, как дикие кролики. Локация меня, в принципе, не интересовала. Главное — женщина, в которую входил и выходил с бешеной скоростью. Я брал ее практически во всех позах Камасутры. Спереди, сзади, в ротик, а когда она шпагатом садилась на мой член, я чуть ли с ума не сходил от эстетического удовольствия. Вот что значит, когда твоя партнерша — бывшая гимнастка. Мы кувыркались весь день и всю ночь с перерывами на перекус. Они казались нам короткими, ведь мы знали, что впереди вся ночь, полная разврата и сумасшествия. И надо заметить, член после этого марафона болел знатно. А вы как хотели. Попробуйте всю ночь как акробат вертеться в разных позах, хотя не только я побывал в роли акробата. Света спала под боком в моей кровати, вырубилась практически сразу же, как только положил ее на кровать. Размеренная, красивая, спокойная, полностью расслабленная. Аккуратные брови не хмурятся, зубы не кусают нижнюю губу. И я любовался ею, как полный придурок, но сейчас мне все равно. Надо наслаждаться моментом, пока есть возможность. Пока есть время подумать о произошедшем. Разговор с той сисястой стриптизершей вышел очень странным. Во всех смыслах этого слова. Я надеялся, что она с лихвой выдаст Светку, расскажет о планах на мою компанию, о том, что сливала информацию конкурентам. Однако Лида сильно удивила. Сначала не поверила, сейчас в голове не могу уложить исход нашего со Светой договора. «Что желаете, Антон Борисович? Какой танец?» — елейно спрашивает довольно симпатичная девушка с прекрасной фигурой. Все при ней, и грудь, и жопочка, только все это под одеждой скрыто. «На коленях», — отвечаю спокойно, наблюдая за паникой в серых глазах. Орлова колеблется еще пару секунд, прежде чем выполнить мой приказ. «Начальник барин, так?» Вот и пришла ее очередь порадовать своего начальника. До меня доходили слухи через Жорика, что девочки нашли во мне какого-то там супергероя, но я не верил в это, до последнего не верил. И сейчас не верю. Стриптизерша села на колени лицом ко мне и начала крутить своими буферами. Вот это сиськи! Я бы заценил пару месяцев назад, может, пригласил бы провести ночь, но не сейчас. На них можно только полюбоваться, эстетически. Потому что физически меня тянет к другой, представительнице прекрасного пола. Опять я думаю об этой неугомонной Светке. Предательница. Сука. Снимать себя ничего не нужно. Предупреждаю, когда девушка потянулась за края футболки. Она остановилась на пару мгновений, видимо, переваривая информацию, и продолжила так, в одежде. Что, никто не просил не показывать буфера? Странно для тебя, правда? Для всех девушек в этом клубе такая просьба расценивается не так, как должна. Но разве я не говорил, что мне на это насрать? Сейчас меня интересуют лишь дела компании. Ради них я пришел сюда. Потерплю эту извивающуюся куклу, думая параллельно об одной интригантке, которая вскружила голову и надолго поселилась в мыслях. Хорошо, котик. Еще какие-то указания будут? Блять, меня уже бесит этот протяжно-сексуальный голос. Но почему-то позволяет этой дурынде играть свою роль. Ладно, хер с ним. Переживу, лишь бы на мои вопросы ответила. Да. Что замышляет Света? Не понимаю, о чем ты говоришь. Продолжая невозмутимо улыбаться, произносит Лида. «Ох, ну и актриса из тебя. Такой талант пропадает. Только научись панику в глазах прятать, тогда Станиславский точно скажет «верю». Она писала тебе, что совершила роковую ошибку. Что за ошибка?» «Ах ты, об этом. Думаю, если она не сказала, значит, не посчитала нужным сообщить». «Хитрая баба». Да все бабы хитрые, совсем берега попутали. Говорят загадками, замышляют интриги у меня за спиной, так еще и от ответа уходят. Что Светка, что ее подружка. Одинаковые хищницы, у которых под красивой внешностью скрываются мозги. Никогда не любил тупых баб, но сейчас очень сильно хочется иметь дело как раз с такими. Не будут мозг выносить и хитрить за спиной. Слушай, в моей фирме произошла утечка информации. А Света — главная подозреваемая. «Серьезно?» Она чуть ли не смеется, когда я объясняю всю ситуацию. «Кто-кто, но Светик вряд ли кого-то обидит. Это со стороны она кажется стойкой, а на деле божий одуванчик. Твоя компания ей не нужна». Интересно, она снова играет или говорит правду? Вроде бы и усмешка на губах, и ирония в голосе. Только почему-то ее словам хочется верить. В глубине души не хочу признаваться самому себе, что Светка может предать меня, сломать все то, над чем мы с Миханом так долго работали. А что ей нужно? Ты? Не понял, что значит «я». В каком смысле? Зачем? Сначала я не допер, что имела в виду стриптизерш, но потом... В смысле? Влюбилась она в тебя, дурень. Как влюбилась. Да врет она, моя секретарша, которая выложила мои обнаженные фотки в Инстаграм, которая язвила все время нашего договора и... Что за нахрен? Но почему? Но почему тогда она подставила меня? Девушка на несколько секунд останавливает свой танец и, уперев руки в бока, глядит на меня серьезно, словно я только что сморозил какую-то херню. Как училка, ей-богу. «Слушай, разбирайся в своей компании сам. Я говорю то, что знаю». И она еще смеет на меня голос повышать? Смазливая баба. Хотя я этот факт совсем не воспринимаю, прокручивая ранее сказанные слова. «Влюбилась, значит. Ни в чем не виновата». «Ясно. Спасибо за информацию. Хочу уже встать, только мне не дают». «Куда ты собрался?» «Не поверишь. Домой». «Я бы на твоем месте не спешила. Потерпи пару минут». И продолжает свой танец на коленях. Что, решила соблазнить? А у меня разрешение спросила. Может, я спешу? Но, видимо, этой бабе нет никакого дела до моего мнения. Эх, ладно, пусть помучается пару минут, потом сама отвалит. А я пока смогу подумать, что делать со Светой и как теперь к ней относиться. Нужно еще у мужиков спросить, что там с неизвестными входящими на ее мобильный. А еще... И как же хорошо, что я послушался эту сисястую бабу. Она мне не только глаза на правду открыла, но и устроила бомбический секс с лучшей на свете женщиной. С растянутыми мышцами, с гладкой кожей, нежной и прекрасной. А как она стонала, когда я вбивался в нее, как сладко открывала пухлый ротик и просила еще. А я давал ей то, в чем мы оба нуждались. Спасибо, Орлова. С меня премия. Но все это детский лепет, мысли никак не относящиеся к делу. Хотя нужно понять, что именно на данный момент является главным. Крысячество в компании или отношения с секретаршей. Причем очень странные и неопределенные. Влюбленность Светы казалась полнейшим бредом до недавнего времени. До того, как я заметил в ее взгляде странные искры, слишком довольные и блаженные. Я бы все свалил на оргазм и на животную потребность, но почему-то не получается. Или все же дело в нашем сексе? Раньше никогда не задумывался о любви. Не думал о серьезных отношениях, о семье, о детях. Все придет со временем. И эту фразу повторял себе из года в год, занятый делами в компании. Только оно откладывалось далеко-далеко, в какой-то момент я даже забыл об этом. А сейчас даже не знаю, как реагировать. И что мне делать с ее любовью? Расслабиться и получать удовольствие? Я не против, конечно, но не хочу разбить ей сердце, потому что наши чувства не взаимны. Или взаимны? Вопрос сложный. Я не знал, что чувствовать к ней, не понимал, люблю или нет, но одно мне ясно как день. Хочу просыпаться вот так постоянно, как сейчас. Вставать, когда она еще спит, раскинувшись на кровати. Наблюдать за ее красивым лицом, за размеренным дыханием. Хочу и все. Прихоть. Причем дебильная и слишком эгоистичная. Света такого не заслуживает. Оставался последний вопрос. Связана ли она как-то с утечкой информации к Яшину? По словам Лиды, нет. И ее версия совпадает с доказательствами. Свете больше никто не звонил, а показания той сисястой стриптизерши подтвердили невиновность моей секретарши. Получается, она не шпионила, не сливала информацию. Я бесконечно рад, что моя версия не оправдалась. Возможно, когда я разберусь со всем этим дерьмом, то у нас что-то может получиться. О серьезных отношениях говорить очень рано, как и о высоких чувствах. Но что помешает нам стремиться к этому постепенно? Я познакомлюсь с ее родителями, она с моими, мы чаще будем проводить время вместе, лишь бы ад в компании поскорее закончился. И кажется, кто-то там наверху меня услышал, когда входящий звонок на мобильный от сыщиков чуть не разбудил мою блондинку. «Да», — рявкаю в трубку, выйдя из комнаты и прикрыв плотно дверь. «Мы нашли шпиона», —